Глава вторая. Сексони закрыла шкафчик, натянула капюшон толстовки на свои растрепанные кудри и взяла меня под руку. «Давно я не провожала тебя до дома, пошли». Она посмотрела на пасмурное небо за окном. «И зачем я убрала зимние вещи? Наверное, меня сбила с толку хорошая погода, которая была на прошлой неделе». «Ты всегда так поступаешь», — сказала я, улыбаясь. «Каждый год был похож на предыдущий. Мы живем рядом с Атлантическим океаном. Разве сложно запомнить, что весной все равно будет снег и ледяной дождь?» «Слушай, не занудствуй!» — сморщила она нос, доставая из кармана сложный желтый листок бумаги. «Лучше посмотри, что мне пришло!» Сексони помахала листком перед моим лицом. «Повестка в суд?» «Нет!» Она нарочито протянула свой ответ, изображая раздражение. «Штраф за парковку?» «Да нет же, прекращай!» Я чрезмерно наигранно вздохнула. «Неужели будешь присяжной в суде?» От удивления Сексони широко раскрыла глаза и ахнула. «Откуда ты знаешь?» «Что?» Я пристально посмотрела на нее, не веря своим ушам. «Ну нет. Просто ничего не говори, послушай меня, хорошо?» Ответила она, похлопав меня по плечу. «Признание в любви?» Спросил я, пытаясь последний раз самостоятельно угадать содержимое бумажки. «Да!» Подпрыгивая, ответила она. «Из агентства по хозяйству в Торонто. У них есть для меня место в Венеции. А теперь угадай, кто проводит лето в прекрасной Италии». «Не может быть!» Я придержала для подруги входную дверь школы, и мы оказались на улице, окутанной туманом. «Может, побыстрее бы оказаться там», сказала Сексони, поднимая воротник джинсовой курточки и затягивая потуже капюшон в надежде согреться. «Боже, никто не должен здесь жить. Ты же приедешь ко мне в гости?» спросила она, дрожа от холода. «Мой дедушка...» Сама идея навестить Сексони в Италии, да еще и летом, была такой заманчивой. «Знаю, знаю», — перебила она. «Он никогда не отпустит тебя в Европу. Я была крайне удивлена, когда он разрешил тебе в прошлом году переночевать у Джорджии на ее дне рождения. Кажется, на моей памяти это единственная хорошая вещь, которую он сделал для тебя за все это время. И когда-нибудь говорил тебе, что не очень-то люблю твоего дедушку?» «Разве что пару раз, хотя ты его даже никогда не видела», — ответила я, придерживая Сексони за руку, пока мы спускались по бетонным ступенькам на тротуар. «И?» — продолжила она, подняв длинный палец. «По чьей-то вине?» — она подняла второй палец. «А во-вторых, он мне в принципе не нравится. Он постоянно запрещает тебе веселиться. И вообще, такое впечатление, что ты у него на коротком поводке». Это сравнение вызвало у меня улыбку. Я жила в такой строгости, что ее с трудом можно было назвать коротким поводком. Меня разбирал неподдельный интерес, какой была бы реакция секса, не расскажи ей, что старик мне вовсе не дедушка, и что он буквально украл мою душу. Я прокашлялась, прекрасно зная, что мне нельзя говорить ничего подобного. Вместо этого я ответила следующее. «Ты удивишься, но он отправляет меня в Японию?» «Он даже ни разу не разрешил тебе пригласить меня, твою лучшую подругу, в гости!» Секса не продолжала возмущаться, но, осознав мною сказанное, резко остановилась. «Подожди, что?» Она побледнела куда сильнее, чем обычно. А это, надо сказать, настоящее достижение для рыжеволосой девушки, цветом лица не сильно отличающейся от фарфоровой куклы. «Не навсегда», — быстро добавила я. «Это только на это лето». «Серьезно? И зачем?» И изложила Сексони все в точности так, как мне велел Даичи. «На самом деле он хочет, чтобы я провела лето с японской частью моей семьи, ведь я с ними до сих пор не знакома. Они живут в маленькой деревушке в горах на востоке. Там, наверное, очень красиво». Сексони прищурилась и стала внимательно вглядываться мне в лицо. «Что ты так на меня смотришь?» Я легонько толкнула ее руку своим локтем, намекая подруге, что нужно идти. «Я всего лишь пытаюсь понять, рада ли ты поездке?» Она, наконец, двинулась с места, но шла, держа меня за руку, не сводя глаз с моего лица. Мое сердце начало биться быстрее. Такое часто случалось, когда я находилась под пристальным вниманием, даже со стороны тех, кому могла доверять. Несмотря на жизнь в потоках вранья, чувствовать себя комфортно, когда кто-то пытается узнать побольше, у меня не получалось. Ирония заключалась в том, что я сгорала от желания рассказать свою историю подругам. Каким облегчением было бы поведать им обо всех пережитых страданиях и потерях? Ведь из-за одиночества мне некому было излить душу. «И?» — спросила я, искоса глядя на Сексони. Она продолжала пристально смотреть на меня. «Все хорошо?» — поинтересовалась я. «Ты не моргаешь?» Она вздохнула. «Я оставила попытки понять тебя где-то через неделю после нашего знакомства». Она перестала сильно сжимать мою руку. «Так ты рада? Ты вообще хочешь ехать?» Я пожала плечами, стараясь сохранять спокойствие. Мне мастерски удавалось скрывать эмоции от подруг и от своего похитителя. Одна из причин, по которой мне нравилось проводить время с Эксони, заключалась в том, что она мало расспрашивала и много говорила сама. Она была экстравертом, за спиной которого я могла чувствовать себя в безопасности. Однако, чем старше становилась Эксони, тем лучше она задавала вопросы. «Будь что будет», — ответила я. Эксони тяжело вздохнула. «Как же я ненавижу, когда ты так говоришь!» «Ладно, пусть будет по-твоему». Она обошла скользкий участок дороги и снова попыталась упрятать щеки и нос в воротник. «Я уже говорила тебе, что Джек прошлой ночью обернул унитаз полиэтиленовой пленкой. Интересно, были ли у меня такие же проблемы с головой в 15 лет?» Когда Секси не рассказывала о своих, я будто погружалась в ее мир. У нее была нормальная, любящая семья. За ее жизнью я наблюдала с завистью. Джорджейна страдала от нехватки материнского внимания. Тарга, напротив, сама чувствовала ответственность за свою мать и присматривала за ней. В отличие от нас троих, у Сексони все было хорошо. Меня занимал вопрос, неблагополучие ли в семье является источником ее непоколебимой уверенности в себе. Бывали случаи, когда Сексони оказывалась на вечеринке, где не знала абсолютно никого, а по прошествии часа становилась душой вся компания. Она моментально успевала подружиться с кем-то из девчонок, а большинство парней, как щенята, бегали за ней по пятам. В школе она многих бесила тем, что трещала без умолку и смеялась, привлекая к себе внимание. Мне ее популярность всегда играла на руку. Сексони, Джорджи и Тарго были моими первыми близкими друзьями-людьми. Они стали единственной хорошей частью моего плена. Я снова вспомнила слова Даича. «Принеси мне этот вакидзаси, а взамен я дам тебе свободу». Свобода. Я выполняла прихоти старого японца, которому полагалось умереть лет 100 назад, и который никогда не открывал своих истинных мотивов, принимая то или иное решение. Он никогда не говорил, зачем привез меня сюда и чего от меня хочет. Я не имела ни малейшего представления, смогу ли однажды начать жизнь с чистого листа. До того самого дня, когда он увидел на Ютьюбе свой меч. Даичи никаким образом не мог быть доволен нашей нынешней жизнью. И, по правде говоря, я не помню, чтобы он радовался хоть чему-нибудь. Почему кто-то столь несчастный, как Даичи, вообще хотел быть бессмертным? Это было выше моего понимания. Пустая трата времени вызывала у меня отвращение. От мысли о старике у меня скрутило живот, и появилось желание закричать. Каждую ночь на протяжении десятилетий Даичи заставлял меня превращаться в птицу и запирал в клетке. Все, чего я хотела в то время — выглядеть обычной девушкой, видеть человеческие сны и спать на мягкой теплой постели. Но потом... Когда он, наконец, позволил мне остаться человеком, и в моей комнате появилась кровать, мое желание обрести комфорт не осуществилось. Меня стали мучить ночные кошмары. Старик никогда об этом не говорил и никак не реагировал на мои жалобы. И больше не требовал, чтобы я спала в клетке. Я вернулась в нее сама. Ночные часы легче переносились, когда я была птицей. Мне ничего не снилось, и чувствовала я себя неплохо. Со временем я адаптировалась, и теперь могла, в зависимости от настроения и состояния, ночевать либо в кровати, либо в клетке в облике птицы. Когда старик записал меня в школу и принудил часами изучать английский и тренироваться, чтобы избавиться от японского акцента, он преследовал одну единственную цель. Я должна была стать его посредником в чужой стране, которая теперь заменяла нам родину. Однако все это так меня занимало, что я падала в постель без сил, размышляя о произношении и грамматике, а не вспоминала о том роковом дне, когда моя сестра бросила меня одну в лесу. Я закончила среднюю школу в южной части Солтфорда. И тогда старик отправил меня в школу на севере, и все началось заново. В нынешней Солтфордской средней школе я отучилась еще 3 с лишним года. На этот раз было невозможно не стать круглой отличницей. У меня не осталось и следа японского акцента, а североамериканский образ жизни стал естественным и привычным. Не представляю, что бы я делала, если бы Даичи вернул мне мою прежнюю жизнь. Порой я задавалась вопросом, испытывает ли он хоть малейшее чувство вины за то, что держит такое невероятное существо, как я, за решеткой для своих собственных эгоистичных целей. Внутри меня все сжалось, когда я подумала о том, как мало, казалось, осталось между мной и моей свободой. «Когда?» Секса не сжала мою руку. «Прости, что?» Я моргнула, пока я витала в своих мыслях, мы уже оказались перед моим домом. «Я спросила, когда ты уезжаешь?» Дедушка еще не купил мне билет, но я улетаю почти сразу после окончания учебного года». Саксони кивнула. «В то же время, что и я. Думаю, нам стоит собраться вчетвером, прежде чем мы с тобой уедем». «Конечно, было бы здорово». Мы попрощались, и я поднялась по ступенькам к парадной двери нашего маленького дома. По телу прошла дрожь, когда я подумала о предстоящем мне полете. Не было необходимости покупать билет на самолет, ведь я полечу на собственных крыльях. На крыльях одной из немногих птиц, которые способны достичь эфира. На высоте 30 тысяч футов, где-то непосредственной близости от озонового слоя Земли, находится обитель всей духовной энергии и силы, благодаря которой моя сестра и я такие, какие мы есть.